Калдер произнес что-то вроде «ммм». Его жена, переваливаясь, уже прокладывала свой путь по бюсенскому ковру по направлению к фасадному окну. Бусинки позвякивали и довольно забавно подпрыгивали, касаясь мягких округлостей, выпиравших из-под расстегнутого края спортивной куртки. Также на ней были розовые носки для гольфа, украшенные помпонами, которые подпрыгивали при ходьбе. Эленор этого не подметила, зато Томасин, развалившийся в истоме после ночных проказ под плетеным ивовым стулом, нашел это интересным. Быть может, эти помпоны выглядели в его глазах похожими на маленьких розовых мышат. «Вот эти», — сказала миссис Смит, указывая пухлой рукой на красивый круглый столик и на пару стульев с узором на обивке в виде маленьких павлиньих перышек. «Сколько?» — Эленор сказала. «Есть еще три стула и кресло». Хотела бы она знать, что разумела миссис Смит под словом «подражание» или что она знала об этом. Может быть, она имела в виду мебель в старинном стиле, которую изготавливали фабрики Grand Rapids. Для многих людей это было синонимом утильсырья. Когда леди услышала новость о наличии еще четырех стульев, ее выщипанные брови взлетели вверх. Она сказала «Ах!» и замялась. «Они тоже из того же комплекта?» «Да». «А у вас есть сведения о дате и источнике их происхождения?» Эленор подавила желание улыбнуться. «Миссис Смит, без сомнения, читает слишком много журналов по антиквариату. Я посмотрю. Кажется, когда мы их покупали, их история прослеживалась до 1858 года. Они были...» Ее муж вмешался притворно утомленным тоном. «Эмили хочет знать, принадлежали ли они какой-либо знаменитости, губернатору и паре сенаторов. Правда, Бен нашел их в разорившемся приюте для животных, но почему-то Эленор решила, что этот факт не интересует Эмили». «О, конечно!» – дуги бровей сошлись на переносице. «Мы можем осмотреть их? Конечно! Должна ли я принести остальные?» «Если это не составит труда?» «Вовсе нет. Прошу прощения, я оставлю вас на минутку». Уголком глаза Эленор, направляясь к задней двери, увидела, что миссис Смит открыла сумочку и достает оттуда какие-то предметы. Бен и Бентон сидели на высокой погрузочной платформе и болтали ногами. Они уютно устроились и непринужденно болтали о чем-то, что было для нее тайной. Однако от Эленор не укрылось глубокомысленное выражение на их лицах. Это слегка раздосадовало ее, хоть она и знала, что Бен на ее стороне. Она сказала: «Еще один профессор кислых щей. Когда я уходила, она доставала измерительный метр, а Келдер, держу пари, встал на колени и рассматривает винты и крепления». Бентон нахмурился. «А метр для чего?» «Для стола. Дерево имеет свойство сжиматься в одном направлении. Если поверхность безупречно круглая, значит, она новая. Старые поверхности продолговатые. Бен, мне нужны остальные стулья». «Думаете, они настроены любезно?» «Игра стоит свеч. Любой, кто носит модельные спортивные свитера такого размера, не может быть бедняком». Бен заставил себя встать. «Окей. Пошли. Помоги-ка мне, парень». Томасин затаился в плюшевых складках, его хвост слабо поддергивался из стороны в сторону. Его определенно интересовали эти розовые мышки. Что ему надо было сделать, так это подкрасться через джунгли мебельных ножек и приблизиться, насколько это возможно. «Только два крепления», – доложил мистер Смит, когда Эленор вернулась к ним. Его жена отложила свой метр и теперь держала маленький магнит над ручкой выдвижного ящика стола. Эффект был именно таким, какого следует ожидать от массивной латунной ручки. Никаких реакций. Миссис Смит выглядела, по меньшей мере, сбитой с толку. Наверное, она намеревалась сменить ручку. Затем она спросила довольно резко: «Как насчет обивки?» «Мы заказываем ее мастерам, которые выполняют работу по рисунку с оригинала», – мягко ответила Ленор. «Близнецы Джаспер добились больших успехов спустя всего 3 года после окончания колледжа, и даже непонятно, как это они умудрялись все свободное время уделять футболу. Вас не затруднит отойти в сторону? Сейчас принесут стулья другие». Эленор повернулась и обнаружила, что через боковой проход пробирается Энтони Мандейн. Под светом ламп от Тиффани его волосы казались посеребренными инеем, а белоснежные зубы выглядели голубоватыми под густыми усами. Темно-голубой свитер для гольфа завершал картину, делая его таким красавцем, что от его вида резало в глазах. Эленор расслышала, как миссис Смит судорожно вздохнула, отчего ее живот колыхнулся. Наверное, она не замедлила взбить свои волосы. Тони всегда действовал на дам таким образом. «Доброе утро!» – сказал Энтони. Миссис Смит вскричала: «Вы владелец этого магазина?» Тони осклабился. «Нет, мадам, вот он!» С непроницаемым лицом Мандейн указал на гиганта в пыльной голубой куртке, который сдирал коричневую бумагу со стула. Миссис Смит сказала: «О!» Затем добавила: «Но я знаю вас. Вы тот самый Мандейн из Сент-Луиса. Мой папа покупает живопись только у вас».